Глава вторая. Игра в войнушку. Объект находился прямо перед ним. Любуйся, сколько влезет. Мазур любовался, выбрав под наблюдательный пункт небольшой пригорок, поросший не слишком густым кустарником. Объектом был небольшой завод, вернее, то, что от него сохранилось. А сохранилось, надо сказать, не слишком много. Крайне плачевный вид заводских строений наводил на мысли о послевоенном Сталинграде, а прилегающая территория вызывала в памяти зону из фильма «Далекой юности» «Сталкер». Тут и гадать не приходится. Отчего да почему да? Как так вышло? Банальнейшая до тошноты история глупости российской. Разрушен завод был не столько временем, сколько людскими стараниями. Сперва постарались те, кто вдруг начал по всей стране закрывать вот такие же там и сям разбросанные заводики, принадлежавшие ВПК. Новые хозяева страны почему-то вдруг решили, что обороняться нам более не от кого. А проживавших в маленьких городах и поселках людях, которым работать, кроме как на этих заводиках, было негде, понятное дело, никто не подумал. Ну, а поганое дело разрушения довершили как раз эти самые люди, растащившие брошенный завод вплоть до самого распоследнего гвоздя. И вот теперь Мазур сквозь кусты любуется не на сполохи сварки в замызганных окнах, не на фланирующих по двору бодрых работяг, а на огроменную бетонную коробку без дверей и оконных рам, с крошащейся кирпичной кладкой и мусором внутри. Вся прилегающая к заводу территория поросла бурьяном, среди коего догнивают ржавые останки каких-то механизмов и транспортных средств. В траве утонули прожевшие рельсы подъездных путей узкоколейки, кое-где торчат еще чугунные головы железнодорожных стрелок, не сгодившихся ни в хозяйство, ни на продажу. В общем, унылая картина, а глаз не радует. А не радует главным образом. Вот по какой причине. Бурьяном-то, конечно, тут все поросло основательно, да только вот местность вокруг завода остается все равно открытой и с высоты заводских этажей распрекрасно просматривающейся. Было б кому просматривать. А просматривать есть кому. Ент, точно, ент к бабке не ходи. И поскольку часовые не поднимают любопытные головы, не перекликаются и не удают себя сигаретными огоньками, стало быть, ребятки-то ученые, кое-что в охранном деле соображающие. И как прикажете подобраться незамеченным? Разумнее всего было бы дождаться темноты, да вот только времени нет никакого ее дожидаться. Эх, будь у Мазура под командованием хотя бы парочка ореликов, рядовых бойцов героического спецназа при полном боекомплекте, все бы вмиг упростилось до невозможности. Взяли бы они сей плот на раз-два. Схемы давно известны и отработаны, как у пианиста Гаммы. Пока один прикрывал бы шквальным огнем, двое прорвались бы к зданию. Оказавшись внутри, в раз устроили бы там маленький блицкрик, ватерлоу и варфоломеевскую ночь вместе взятый. Но нету с ним ореликов, Мазур один-одинешенек. И к тому же, прям как в том фильме, без оружия, а стал быть, волей и неволей должен становиться невидимкой до самого последнего момента. Вариант заблудившегося грибника, алкаша, ищущего среди развалин интимного уединения с бутылкой и тому подобных инсценировок Мазур даже не рассматривал, успокоят сразу, не вступая в беседы. В общем-то, с вариантом он уже определился. После того, как обошел, вернее, прополз вдоль периметра завода и со всех сторон осмотрел подходы. Между прочим, как бы ни прятались часовые, он срисовал расположение постов. Имеется, знаете ли, некоторый опыт по этой части. Посты, следовало признать, расставлены грамотно. Однако, как верно замечено не нами, ни в чем нет идеала, он недостижим, а слабые места имеются во всем. Главное — нащупать их. И Мазуру казалось, что он нащупал. Пора за работу. Собственно говоря, Мазур и не оттягивал начало акции. Он просто ждал, когда над головой пройдет замеченная им дождевая туча. Слабенькая надежда на дождь. Эх, чтоб не вчера поливать со всей дури, а погодить бы до сегодня. Завеса дождя, она какая-никакая, а все ж помощница диверсанту. Но туча прошла стороной, и выжидать более не было никакого смысла. Мазур отполз в лес, скрываясь за кустиками, пробрался к заранее замеченному месту. Место это являло собой пятачок, заваленный всевозможным металлическим и прочим хламом. Хлам во время оно выбрасывали в лес прямо через забор, от которого сейчас сохранилось лишь бетонное основание. Возле каждого предприятия обязательно обнаружится подобная стихийная помойка — памятник русской лени. Хотя уж давно никто сюда ничего не выбрасывал, и все маломальски ценное давно было растащено, однако среди ржавого барахла люди, понимающие, все равно могут отыскать массу полезнейших вещей. Во всяком случае, для Мазура тут нашлось все, что требуется. Скажем, в засохшей краске дырявое ведро, разве это несущий клад для диверсанта? Из подручных средств он быстро соорудил нехитрый подарочек из арсенала рэмбовских сюрпризов. Теперь пришла пора выдвигаться на позицию. Мазур выбрался к тому месту, где узкоколейка выходила из леса. Задумка была проста. Возле самой разгрузочной рампы рельсы были уложены заподлицо с бетоном, а по обеим сторонам колеи имелась пусть не слишком высокая, однако все ж насыпь. Прижавшись к ней покрепче, чем к любимой женушке, можно подползти незамеченным. Конечно, не к самому заводу, но сократить расстояние примерно вдвое можно. Это ж кое-что, согласитесь. Мазур выскользнул из леса, под прикрытием фундамента ограды подобрался к бывшим воротам, сквозь которые некогда въезжали на территорию вагончики, подполз к невысокой насыпи. Под животом зашуршал щебень. От частично прогнивших шпал все еще шибало в нос криозотом. Мазур змеей заскользил вперед. Его пронзило знакомое, не единожды испытанное ощущение, всякий раз будоражившее кровь чем-то неописуемым, незнакомое для того, кто сам не переживал подобного. Азарт! Увы, в последнее время это ощущение Мазур стал забывать. Пока не было признаков того, что он замечен. Однако Мазур не обольщался. То, что по нему не ведется прицельная стрельба, ровным счетом ничего не значит. Умная охрана ни за что не стала палить. Что попадешь — не факт, а вот диверсантов спугнешь точно. Этот совершенно безнаказанно может ретироваться в лес. Гораздо логичнее прикинуться лопухами, приготовиться к встрече и дождаться, когда диверсант сам упадет в распахнутые объятия. Он не спешил, но и не мешкал, потому что заготовленный в лесу сюрприз должен был сработать минут этак через 15. Эти минуты были уж на исходе. Забитый землей переезд уж был совсем близко. Именно у этого переезда заканчивалась прикрывающая Мазура насыпь. Но все, дополз. Мазур не стал высовывать голову и оглядываться. Все, что надо, он рассмотрел еще раньше и прочно держал в памяти. Теперь оставалось лишь собраться для решающего рывка. Задумка его была проста. Там, на лесной помойке, из нижней части пластиковой бутылки, разнообразной ветоши и ведра с засохшей краской, он соорудил примитивный запал. Сейчас тлеют тряпки, потом расплавится пластиковое дно бутылки, потом полыхнет краска в ведре. И огонь расплавит волокна капроновой веревки, которым удерживается согнутое дерево. Распрямившийся ствол подбросит вверх привязанный к верхушке всякий металлический хлам, швырнет его в заросли. Громкий внезапный шум заставит караульных на миг обернуться в ту сторону. Будь хоть чемпионом по караульному делу, все равно против рефлексов не попрешь. И этого мига Мазуру должно хватить, чтобы пробежать полтора десятка метров и оказаться в мертвой зоне, не просматривающейся сверху с территории завода. Впрочем, Мазур не исключал, что ничего не произойдет. Что вплетется, вмешается. Какая-нибудь случайность. Уж больно ненадежна его импровизированная катапульта. Ведь случается, даже хитромудрая электроника сбоит, а тут... Мазур был собран и готов к броску, поэтому, когда с другой стороны завода донесся треск и лязгующий грохот, он взмыл, будто подброшенной мощной пружиной, и понесся по растрескавшемуся бетону, что твой спринтер с низкого старта. Все, получилось! Он припал к шершавой стене заводика. Сердце отчаянно колотило в ребра. Последствия рывка он чувствовал нутром и всеми прочими частями организма. Мазур бесшумно переместился к пустому оконному проему и обратился вслух. Вроде бы тихо. Нет, нифига. Изнутри донесли шаги человека, спускавшегося по лестнице. Непонятный переполох в лесу встряхнул охранничков. Решили обойти объект. Бесшумно передвигаться у человека внутри объекта не получалось. Не то хреново обучен был, а, скорее всего, считал осторожность ненужной и излишней. По хрусту и шороху Мазур легко определил, где тут находится и в каком направлении движется. А направление такое, что человек движется аккурат вдоль этой стены и вскоре окажется напротив окна. Мазур примерился, оценил траекторию и прочие необходимые параметры, прокачал в голове последовательность действий и подобрался. Пора. Мощно оттолкнулся обеими ногами от земли, перемахнул, опершись на руку через оконный проем, и приземлился на полусогнутых-то очнехонько перед замершим от удивления бугоем в черном комбинезоне. И сходу отработал сложенными клювом орла пальцами удар в горло. Такой удар, ежели без промаха угодишь в нужную точку. Вмиг отправляет человека на небеса, то даже не успевает осознать, а что с ним, собственно, произошло. А произошло то, что Мазур планировал. Он завладел трофейным оружием, быстро осмотрел его полный магазин. 5 толстеньких черных патронов. Обыскал бесчувственное тело. Ни черта интересного. И огляделся. Никого, тишина и пустота вокруг. Значит, как он и предполагал, все бандитские силы сосредоточены на втором этаже. Первый этаж представлял собой бывший цех с высоченными потолками. На втором этаже, в бывших кабинетах заводской администрации, согласно полученной оперативным путем информации, некое бандформирование, напропалую торгующее оружием, устроила временный склад предметов своих негодций. Партия приличная. Покупатели должны приехать под вечер. Что за покупатели? И на коем оружие? Неизвестно. Оружие потом может всплыть в Чечне, равно в Дагестане, или расползтись по черным рынкам страны, а то и какими-нибудь окольными путями отправиться в Ирак, где стволы сейчас, ясное дело, покупают охотно и помногу. Задача, поставленная перед Мазуром, проста, как банный лист на мокрой заднице. Не дать оружию покинуть завод. Хочешь, взрывай весь завод, хочешь, взорви помещение с оружием, хочешь, перебей всю охрану и уничтожь партию, дело твое. Лестница наверняка под присмотром. Мазур перемещался по бывшему цеху, от бетонной колонны к бетонной колонне, осторожно осматриваясь под их прикрытием. В отличие от выведенного из игры охранника, Мазур ступал по заваленному мусором полу бесшумно. В свое время его обучили этому искусству отменно. Конечно, из цеха бывшие работяги вынесли все, что к полу не прибито. Со всем старанием и тщательностью обглодали, что сранча поль. Однако вещи капитальные оказались не по зубам. Может, просто лень было возиться? Скажем, рельсы и кабина мостового крана были на месте. И лесенка, вбитые в стену скобы, прикрытые решеткой, ведущие к крановой площадке, тоже никуда не делась. Кран, разумеется, в нерабочем состоянии, но Мазур раскатывать на нем, перемещать грузы не собирался. А вот ежели забраться на площадку крана, перебраться на рельсы, по которым некогда туда-сюда катался по цеху кран, и пройти по ним, как альпинист по горному карнизу, то можно добраться до небольшого окошечка. А окошечко это определенно ведет в некое помещение второго этажа. Мазур додумывал детали, уже карабкаясь по лестнице. Причем делать все пришлось в темпе. Скоро верхний спохватится. Куда это запропастился наш, условно говоря, Вася, или как его там? Начнут вызванивать по мобильному, который, кстати, Мазур изъял из кармана Васи и убил, безжалостно выдрав сим-карту. А не дождавшись Васиного, алло, слушаю, его приятели немедленно сыграют аларм. И для Мазура все, мягко говоря, усложнится. До окошка он добрался без приключений. Ни одна скоба не вылетела из стены под тяжестью его тела. Нога не скользнула с рельсины, и кран вдруг сам собой не заработал и не поехал давить простого диверса. Хорошо, что не надо было возиться со стеклами по причине их полного отсутствия. Подтягивайся, запрыгивай в оконный проем. Эй, гадай, где оказался. А оказался он в небольшой комнатке, предназначение каковой отгадать было непросто, поскольку выгребли из нее все подчистую. Но, судя по невеликим размерам, бывшая то ли кладовка, то ли раздевалка. Ступая по стеклянному и кирпичному крошеву и делая это, разумеется, бесшумно, Мазур добрался до дверного проема, замер. За порогом начинался пол, застеленный коричневым линолеумом. Линолеум пережил советскую власть, при которой он был уложен, уцелел, несмотря ни на что. Мазур аккуратно на миллиметр выдвинулся из проема, бросил беглый взгляд влево-вправо и снова отпрянул. Пусто. Справа лестница, там делать нечего. Слева поворот коридора. Ступая тише самого бесплотного духа, Мазур добрался до поворота. На мгновение выглянул из-за угла и тут же снова спрятался. Сфотографировал взглядом обстановку. И назад. Анализировать увиденное можно и потом. А тут было что проанализировать. Мазур увидел дверной проем, двухчасовых возле него, и даже заметил внутри охраняемой комнаты составленные аккуратным штабелем ящики. Стало быть, вот она цель. Блин. Раздались сперва шаги, а потом и голоса. Всполошились из-за Васи. Он решился выглянуть еще раз. Опа! К тем двоим у двери подошел третий, наверное, из-за дальнего поворота, как и прочие, обряженные в черный комбез. Совсем интересно. Судя по топоту, этот новый товарищ, перекинувший с парой слов с коллегами по незаконному обороту оружия, двинулся в сторону Мазура. Не исключено. Идет на поиски Васи. Может, и по другим делам. Главное, сюда идет. План созрел сам собой. Мазур быстро, но не переходя на бег, вернулся на место предыдущей дислокации, не то в кладовку, не то в раздевалку. Едва боец миновал дверной проем, выпорхнул из него бесплотно аки-призрак и со спины провел классическое снятие часового. Отработал вбитую тренировками и многолетней практикой схему с прилежанием и точностью автомата. Одна рука зажимает рот и вздергивает голову, другая рука полосует ножом по шее, не дать автомату упасть на пол, придержать опадающее тело и уложить на грязный линолеум со всей возможной нежностью, втащить снятого часового в кладовку-раздевалку. Но то, что раздеть успокоенного противника и напялить его одежку на себя, у Мазура ушли считанные секунды. Даже самый придирчивый старшина остался доволен. Он надел чужой комбез поверх собственной одежды, павший товарищ был малость покрупнее Мазура, и двинулся по коридору расслабленной, непринужденной походкой, уговаривая себя не спешить. Свернул за поворот, заранее наклонив голову. Ну, мало ли, почему человек может повесить голову, может, расстроен чем-то очень, или на ходу рассматривает обувку. По идее, такое поведение не должно насторожить сразу. А Мазуру и надо было всего-то, чтобы не сразу, чтобы еще 5 шагов отшагать к уже сделанным после поворота 5. Периферии и зрение. Он, разумеется, пас охранничков. Ага, заподозрили неладное. Дернулись еще мгновение и вскинут свои пуколки. Но Мазур уж летел вперед. Всадил первому локтем в горло, второго в прыжке достал ногой в голову. Не теряя темпа, влетел в комнату, готовый к тому, что там еще кто-то есть. Но в комнате были только ящики, немного что-то. И вдруг слева и справа что-то слаженно щелкнуло. Из щелей в ящик повалил желтый дым, быстро заволакивая помещение, окон не имеющие. — Вы покойник, товарищ адмирал. — Самый натуральный покойник, — услышал Мазур чуть насмешливый голос, раздавшийся за желтой завесы. — Вашу мать!